Вот тут-то с невообразимым бульканьем выныривает их детище, в броне из чешуи, пламенеющее в сполохах зарниц, и бьет, вздымая тучи брызг, хвостом по воде. А зубы, а присосочки на языке, а брыло, а гортань, а дым и смрад из ноздрей и зияющей глотки. Нет, это был шедевр. Мы с Кешей не мечтали, что наша сказка станет для развлекательного центра такой дорогостоящей былью. Еще мы только приближались к нему, сияющему огнями, со своей версией пещеры, а уже взволнованно обсуждали, сколько сотен долларов нам попробовать попросить. Вдруг слышим за спиной старческий голос. «Куда путь держите, паломники?» По спинам вижу, что божьи люди. Я обернулась. Ой, нищий всплеснул руками. «Ну точно, сестра. А какую веру исповедуете? Я отец Иоанн, внутреннее прозрение Божьей Матери». Мы сразу поняли, что денег нам сегодня не дадут. Главное, договаривались на 30 страниц, а получились с эскизами все 60. «Персонажи зажили своей жизнью, ничего не поделаешь», — начал объяснять Кеша директору ЗАО «Волшебная страна» Вите Зимоглядову. Это был молодой человек в шикарном костюме с полностью непроницаемым лицом. «Не улыбнуться нам с Кешей значит забыть, что ты носишь почетное звание человека. Хотя наш мальчик объяснял, что люди богатые, красивые, благополучные, как правило, не имеют чувства юмора, поскольку оно им без надобности. Но в первый момент мы прямо онемели. К тому же у него без конца звонил мобильный телефон. Витя отвечал ледяным голосом. Этот вопрос мы вполне можем решить по телефону, и нам не обязательно смотреть друг другу в глаза. Или в 12 в клубе «Распутин». Мы присели в арабском ресторанчике. Витя угостил нас чаем и попросил принести кальян. А мы с Кешей никогда не курили кальян. Кеша вообще не умеет курить, я-то хоть умею. В общем, мы накурились кальяна. Кеша закашлялся. «Как у вас с деньгами?» — спрашивает Витя. «Не горит?» «Да нет», — я ответила беззаботно. «А у самой дымок уже вьется», — пошутил Кеша. «Вот вам 1000 долларов», — строго сказал Витя. «Пишите расписку». Ручки у него не оказалось, он оставил в офисе. У нас с Кешей тоже не было ручки. «Минуточку», — сказал Кеша, убежал, его долго-долго не было. Мы сидели с Витей молча, прикрыв глаза, как два бедуина в пустыне, и курили кальян. Между нами лежала пачка денег, но мы понимали оба, что это пыль. Мысленным взором мы обозревали песчаные волны под синью небес. Вдали, в знойной дымке, угадывались голубые горы. Там медленно плыл караван на фоне закатного солнца за краем земли. Весь этот шум торговых рядов сияющего огнями базара был миражом, призрачной фата-морганой. Реальностью казались только время, песок и ветер, и одинокий бархан, за которым сумасшедший доктор распиливал кого-то на части. Витя стал посматривать на часы. Тут примчался Кеша, весь взмыленный. Оказывается, он стремглав кинулся в магазин «Ручка.ру» напротив арабского ресторана. Все ведь в одном здании. А там самая дешевая ручка — 700 рублей. Только в страшном сне Кеше могло привидеться, что он покупает такую дорогую ручку. Но не возвращаться же с пустыми руками. Тогда он обежал всю волшебную страну и нашел толстый красный фломастер за 200 рублей. «Что ж, все правильно», — сказал Кеша, пересчитав гонорар, без обмана. «Главное, своевременно. А то, знаете, некоторые через неделю, через месяц, а там и через год». И он протянул Вите огненную расписку, начертанную краплаком, как Фауст Мефистофелю. «Хорошее начало», — радовался Кеша. «Так мы с тобой быстро накопим, и на квартиру, и на машину. Теперь нам главное приумножить то, что у нас есть». Из арабского ресторана мы перекочевали в блинную. Взяли блинчиков с шоколадом, кофе с мороженым, снова заказали чаю. «Вы сахар в чай не кладите», — командовал Кеша. «Положите рядом, но не слишком далеко». Наелись, напились, смотрим. Кукуруза в початках. Взяли кукурузу попробовать. Довольные пошли дальше мерить твидовые пиджаки, манто, меховые муфты. «Сейчас тебе купим норковую шубу и бриллиантовое колье», — говорил Кеша. «Мне шляпу, кожаное пальто, итальянские ботинки». «Идем, вся 1000 на нас надета, а навстречу Зимоглядов, и мы ему едва кивнем». «Или он приходит в Распутин», — я говорю, — «а мы уже там деньгами сорим». нам встретилась Тася и предложила бесплатно прокатиться на аттракционе «Бешеный диван».